Глава 11. Новая миссия. В которой лорд Витинари дает совет. Провалы в памяти господина фон Липвига. Злые гении криминала и трудности при покупке недвижимости. Страх купания господина Гроша и дискуссия о взрывоопасном белье. Господин Пони и его листочки. Совет обсуждает, позолот решает. Мокриц фон Липвиг предпринимает невозможное. Часы пробили 7. А, господин фон Липвиг, лорд Витинари посмотрел в его сторону. Спасибо, что заглянул. Трудный был день, не правда ли? Стук по стук. Помоги господину фон Липвигу сесть. Пророчество — ужасная изнурительная вещь. Мокриц отмахнулся от секретаря и опустил свое изнывающее тело на сиденье. Я не то чтобы решил заглянуть, — сказал он, — просто огромный тролль из стражи ввалился и схватил меня. Уверен, он просто помогал тебе держаться на ногах, — сказал лорд Витинари, наблюдая за сражением каменных троллей и каменных гномов. Ты же по доброй воле проследовал за ним, не так ли? — Я очень привязан к своей руке, — сказал Мокриц. — Я подумал, что лучше пойти за ней следом. Чем могу служить, милорд? Ветеринарий встал, подошел к столу и сел напротив Мокрица, глядя на него почти с удовольствием. Командор Ваймс составил лаконичный рапорт о событиях сегодняшнего дня. Он отложил фигурку тролля, которую вертел в руках, и перевернул несколько страниц. Начиная с утреннего бунта в компании Гранд-Магистраль, подстрекателем которого, по его словам, выступил ты. Я лишь вызвался доставить клики, застрявшие на линии из-за их злополучной поломки, — возразил Мокриц. Я не рассчитывал, что эти идиоты откажутся возвращать сообщения своим клиентам. Клики все равно были уже оплачены. Я просто протянул руку помощи в трудный момент. Я совершенно точно никого не подстрекал бить секретаря стулом по голове. Ну, разумеется, разумеется, — согласился ветеринарий. Не сомневаюсь, что действовал из самых благих побуждений и без всякой задней мысли. Но мне не терпится услышать про золото, господин фон Липвиг. 150 000 долларов, если не ошибаюсь. Я и сам плохо помню, — сказал Мокриц. Все так смутно. Верю, охотно верю. С твоего позволения напомню тебе некоторые детали, — предложил ветеринарий. Утром около полудня ты, господин фон Липвиг, разговаривал с прохожими возле прискорбно пострадавшего почтанта. Как вдруг... В этом месте Патриций взглянул в свои записи. Ты поднял голову, прикрыл ладонью глаза, упал на колени и вскричал: «Да, да, благодарю тебя, я недостойный, славься, и да будут птицы чистить зубы твои, аллилуйя, и да грохочут твои ящики». И тому подобное, к общему беспокойству очевидцев. Потом ты поднялся, вытянул перед собой руки и прокричал: «150 000 долларов, закопанные в поле. Благодарю, благодарю, пойду, заберу их немедленно». После чего ты отобрал лопату у одного из рабочих, расчищавших завал в здании, и целеустремленно направился к городским воротам. «Неужели?» — сказал Мокриц. Как будто провал в памяти. — Не сомневаюсь, — кивнул ветеринарий. — Ты, наверное, удивишься, но часть людей последовала за тобой, включая господина Пумпу и двух сотрудников городской стражи. — Силы небесные! В самом деле? — Представь себе, и следовали так несколько часов. Ты неоднократно останавливался помолиться. Нам остается предположить, что ты спрашивал у высших сил дорогу, которая, наконец, привела твои стопы к одинокому деревцу среди капустных полей. — Правда? — Как в тумане, — сказал Мокриц. — По словам стражи, ты принялся неистово копать. И замечу, что многочисленные уважаемые свидетели присутствовали при том моменте, когда твоя лопата ударилась о сундук. Насколько я понимаю, в следующем номере «Правды» это будет проиллюстрировано. Мокриц промолчал. Это был единственный способ убедиться. — Хочешь что-нибудь добавить, господин фон Липвиг? — Нет, милорд, не особенно. — Около 3 часов назад в этом кабинете передо мной стояли три старших жреца трех главных религий и одна сконфуженная внештатная жрица, которая ведет земные дела Анунаи в качестве ее агента. Все они уверяют, что это их бог или богиня указали тебе на золото. Ты случайно не помнишь, кто именно это был? — Я скорее чувствовал голос, а не слышал его, — осторожно сказал мокрец. — Понятно, — кивнул ветеринарий. В этой связи все они настаивают, что их храмы должны получить десятую часть от найденной суммы, — добавил он. — Каждый. — 60 тысяч? — мокрец подпрыгнул на стуле. — Это возмутительно. — Я восхищен твоей способностью к устному счету даже после такого потрясения. — Приятно знать, что в этом ты сохраняешь полную ясность, — сказал ветеринарий. — Я бы рекомендовал пожертвовать 50 тысяч на четверых. Но ведь это был, в конце концов, публичный, недвусмысленный и неопровержимый подарок богов. Почему бы не оказать им должных почестей? Последовала продолжительная пауза. А потом мокрец воздел палец и, вопреки всему, выдавил радостную улыбку. — Разумный совет, милорд! К тому же никогда не знаешь, когда понадобится прочесть молитву. — Именно! — сказал лорд ветеринарий. — Это меньше, чем они просят, но больше, чем они рассчитывают. И я обратил их внимание на то, что оставшиеся деньги пойдут на гражданские нужды. — Они ведь пойдут на гражданские нужды, да, господин фон Липвик? — О, да, конечно. — Оно и к лучшему. Тем более, что сейчас деньги находятся в камере у командора Ваймса. Ветеринарий посмотрел на штаны мокрица. — Вижу твой дивный золотой костюм до сих пор в грязи, почтмейстер. Любопытно, что такая сумма денег была закопана в поле. — Так ты до сих пор ничего не помнишь о том, как нашел это место? Выражение лица ветеринария действовало мокрицу на нервы. — Ты знаешь, — подумал он, — я знаю, что ты знаешь. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь. Но я знаю, что ты не знаешь наверняка, не знаешь точно. — Ну, я помню ангела, — сказал он. — Неужели? Какого именно? — Такого, который является лишь однажды, если не ошибаюсь, — сказал мокриц. — А, это хорошо. — Что ж, мне кажется, здесь все ясно, — сказал ветеринарий и откинулся на спинку кресла. — Нечасто простому смертному удается пережить божественное откровение, но жрецы убедили меня, что такое бывает. И кому же знать, как не им? Любому, кто посмеет намекнуть, что деньги были нажиты не самым честным путем, придется поспорить с очень буйными жрецами, и не исключено, что впоследствии у них возникнут проблемы с кухонными ящиками. К тому же ты жертвуешь деньги городу. Он поднял руку, когда мокрец открыл было рот, и продолжал. А точнее, почтамту. Так что вопроса о личной выгоде стоять не может. Владельца денег нигде нет. Хотя сейчас 938 человек пытаются убедить меня, что деньги принадлежали им, но таков уж Ангкор-Порк. Итак, господин фон Липвик, тебе поручается восстановить почтамт как можно скорее. Все будет оплачено. И так как деньги эти, в сущности, дар Божий, платить с них налог не придется. Похвально, господин фон Липвик, очень похвально. Не стану тебя задерживать. Мокрец успел взяться за дверную ручку, когда голос у него за спиной произнес. — Еще один момент, господин фон Липвик. Он повернулся. Лорд ветеринарий вернулся к своей партии. — Да, милорд? — Мне пришло в голову, что сумма, которая была нам столь щедро неспослана, по чистой случайности совпадает со стоимостью трофеев, приписываемых одному печально известному преступнику. А их, насколько мне известно, так и не нашли. Мокрец уставился в пол под ногами. — Почему этот человек правит только одним городом? — подумал он. — Почему он не правит миром? Он со всеми так обращается. Чувствуешь себя марионеткой. Только он делает так, что ты сам дергаешь себя за ниточки. С каменным выражением лица мокрец повернулся. — Неужели? — И кто этот человек? — спросил он. — Некий Альберт Стеклярс. — Он мертв, милорд, — сказал мокрец. — Уверен? — Абсолютно. Я присутствовал при его казни. «Отличная память, господин фон Липвик», — сказал ветеринарий, передвигая гнома по доске. «Черт, черт, черт!» — кричал мокрец, но исключительно для внутреннего пользования. Он зарабатывал эти деньги в поте ли... То есть банкиры и торговцы В общем, кто-то где-то, когда-то зарабатывал эти деньги в поте лица, а теперь треть их оказалась украдена. Иначе это никак не назвать. И мокрец испытывал некоторое неправедное негодование по этому поводу. Естественно, он бы отдал большую часть почтамту. Ради этого все и затевалось, но за такие деньги можно и отличное здание отгрохать. И еще останется предостаточно. И мокрец рассчитывал сберечь немного для себя. Но все равно он чувствовал себя прекрасно. Может, это и было то самое удивительное теплое чувство, о котором все говорят. Да и что бы он делал с этими деньгами? У него никогда не нашлось бы времени все потратить. Ну, в самом деле, что купить криминальному гению? В мире наблюдался дефицит прибрежных участков с водопадами настоящей лавы и водоемов с пираньями, и миру уж точно не нужен был очередной темный лорд. Хват Позолот и так неплохо справлялся. Позолоту не были нужны крепости и войско из 10 000 троллей. Ему хватало грозбуха и мозгов. Это было эффективнее, дешевле, а вечером он всегда мог отправиться на банкет. Отдать все золото стражнику было трудно, но выбора у мокрица в общем-то не было. Но он все равно держал их за жабры. Никто не мог взять и заявить, что боги тут ни при чем. Да, прежде они такого не устраивали. Но с богами никогда не знаешь, чего ожидать. И наверняка после вечернего выпуска «Правды» перед храмами выстроятся очереди. Это ставило перед жрецами философскую проблему. Они официально были против людей, накапливающих земные богатства, но не могли не признать, что аншлаг в храме, посетители в священных рощах, руки на застрявших ящиках и пальцы в аквариуме с крокодильчиками никогда не помешают. Поэтому все они, подмигивая, отрицали, что подобное может повториться, и в то же время намекали, что, кто их знает, пути божеств неисповедимы, в конце концов. А просители, выстраивающиеся в очередь с письмами, мольбами о большом мешке денег, были готовы допустить, что воздастся, скорее всего, тому, кто сначала сам даст. Особенно после того, как огребали по голове блюдом для пожертвований. Даже госпожа Экстрамелия Мюм, чей маленький универсальный храм над букмекерской конторой на Цепной улице вел земные дела нескольких десятков мелких богов, стала пользоваться успехом среди тех, кто решил дополнительно подстраховаться. Она повесила над входом плакат. Там было написано: «Это мог быть ты». Этого не могло произойти. Этого не должно было произойти. Но как знать? А вдруг все-таки произойдет? Мокрицу была знакома эта надежда. Он зарабатывал ею на жизнь. Ты знал, что наперсточник обыграет тебя. Знал, что в бедственном положении люди не продают бриллианты за гроши. Знал, что жизнь вообще чаще поворачивается к тебе не той стороной. Знал, что боги не выбирают из толпы обычного недостойного обормота и не вручают ему состояние. Но в этот раз ты ведь мог ошибиться, да? Это ведь могло случиться. Это и было величайшее из всех сокровищ, имя которому надежда. Хороший способ очень быстро стать беднее, чем раньше, и остаться бедным. Это мог быть ты. Но не будешь. Сейчас мокрец фон Липвик шагал по улице Аттической пчелы, направляясь к бесплатной больнице леди Сибиллы. Люди смотрели ему вслед. Оно и понятно. Его имя уже несколько дней не сходило с первой полосы. Оставалось надеяться, что фуражка с крыльями и золотой костюм были лучшей маскировкой, и люди замечали золото, а не лицо. Больница, как это обычно и бывает, еще достраивалась, но у входа все равно тянулась очередь. Мокрец решил очередь игнорировать и направился сразу внутрь. За дверями стояли люди, чьей основной работой было говорить «Эй, ты!», когда посторонние проходили без очереди. Но мокрица окружала атмосфера, гласившая: «Я слишком важен, чтобы меня останавливать». И у них так и не получилось выдавить из себя нужные слова. И, конечно, как и в любом учреждении, стоило пройти мимо привратных демонов, и люди сразу считали, что у тебя есть право здесь находиться, и подсказывали дорогу. Господин Грош был в палате один, табличка на двери гласила «не входить», но мокрица редко волновали такие мелочи. Старик с мрачным видом сидел в кровати, но, едва завидев мокрица, сразу просиял. — Господин фон Липвик, как я рад! Узнайте, пожалуйста, куда они дели мои штаны? Я сказал им, что здоров как бык, сэр. Они взяли и спрятали мои штаны. Заберите меня отсюда, сэр, пока меня опять не унесли принимать ванну. Ванну, сэр! — Тебя носят? — спросил мокрица. — Толивер, ты что, не можешь ходить? — Еще как могу, но я от них отбиваюсь, сэр. Отбиваюсь! Ванну, сэр! Чтоб женщина смотрела там на мои карамельки. Срамота! Всем известно, что мыло убивает природный блеск, сэр. Ох, сэр, они меня в плену держат. Они мне штаноктомию сделали. — Прошу тебя, успокойся, господин Грош, — поспешно сказал мокрец. Старик пошел красными пятнами. — Стало быть, с тобой все в порядке? — Пустяки и царапины. Вот, глядите! Грош расстегнул пуговицы ночной рубашки. — Видите? — провозгласил он. Мокрец чуть не свалился в обморок. Банши как будто в крестике-нолике сыграл на его груди, а кто-то аккуратно все это заштопал. — Хорошо сработали, надо отдать им должное, — нехотя сказал Грош. — Но мне пора вставать и за работу, сэр, за работу! — Ты точно здоров? — спросил мокрец, разглядывая беспорядочные рубцы. — Совершенно здоров, сэр. Я говорил им, уж если банши не смог до меня добраться через мой нагрудник, то их мелкие невидимые кусачие черти подавно не смогут. Как там дела? Пока Аги всем командует, а? Готов поспорить, все плохо. Готов поспорить, я вам позарез нужен, а? — Это да, — сказал мокрец. — Тебе дают лекарства? — А, и они называют это лекарством. Сколько чепухи они мне на уши навешали о том, какое это чудо-юдо. Но если хочешь знать, у него ни вкус, ни запаха. Они говорят, что мне это поможет. А я им отвечаю, мне работа поможет. А не киснуть в мыле, пока юные девицы пялятся на мою погремушку. И они побрили меня, сказали, что это не гигиенично, сэр. Ни стыда, ни совести у людей. Подумаешь, шевелится иногда, но это же естественно. У меня эти волосы уже очень давно, я привык к их причудам. — Что здесь происходит? — произнес голос, исполненный командирского возмущения. Мокрец обернулся. Если одним из правил, которым надо учить молодое поколение, должно быть «не связывайся с сумасшедшими девицами, которые дымят, как печные трубы», то другое должно гласить «беги куда подальше от женщин, которые произносят «че» в слове «что». Эта женщина как будто вмещала в себе двух. Емкость определенно это позволяла, а поскольку одета она была вся в белое, то необычайно напоминала собой айсберг, только холоднее, и с парусами, и в хрустко на крахмаленной шапочке. Две женщины поменьше стояли прямо за ней, рискуя быть раздавленными, если она сдаст назад. — Я пришел бы проведать господина Гроша, — проблеял мокрец, а Грош что-то пролепетал и натянул на голову одеяло. — Недопустимо. Я здесь заведующая, молодой человек, и вынуждена настаивать, чтобы ты немедленно покинул палату. Господин Грош очень слаб. — Выглядит здоровым, — заметил мокрец. Он не мог не восхититься взглядом, которым наградила его заведующая. Она рассматривала мокрица как нечто прилипшее к подошве ее башмака. Он невозмутимо посмотрел на нее в ответ. — Молодой человек! Он в критическом состоянии! — рявкнула она. — Я отказываюсь его освобождать! — Мадам, болезнь — это не преступление, — заявил мокрец. — Людей выписывают из больницы, а не освобождают. Заведующая вытянулась и победоносно улыбнулась мокрицу. — Этого-то, молодой человек, мы и боимся! Мокрец не сомневался, что доктора держат у себя в кабинетах скелеты специально для запугивания пациентов. Ну-ну, мы знаем, что у вас внутри. Он даже их одобрял. Он чувствовал в них единомышленников. Места, подобные больнице леди Сибиллы, встречались пока нечасто, но мокрец думал, что и он мог с успехом носить белый халат, разглядывать пузырьки с микстурами и называть длинными заумными словами недомогания вроде соплей. Сидящий напротив него доктор Газон, его имя было написано на табличке на столе, потому что доктора — люди занятые и всего не упомнят, оторвался от карты Толивера Гроша. «Любопытный случай, господин фон Липвик. Впервые в жизни пришлось проводить операцию, чтобы снять с пациента одежду», — сказал он. «Ты случайно не в курсе, из чего были его припарки?» Он так и не признался. «Кажется, несколько слоев фланели, гусиный жир и хлебный пудинг», — сказал мокрец, разглядывая кабинет. «Хлебный пудинг? Серьезно?» «Вроде да». «Точно не живое. А то нам показалось, на ощупь как чья-то кожа», — сказал врач, листая страницы. «А, вот она. Да, его штаны пришлось подвергнуть детонации после того, как взорвался один носок. Причины нам неизвестны». «Он насыпает в них серу и уголь, чтобы сохранить свежесть ног. А штаны пропитывает в селитре. От камалярии», — сказал мокрец. «Свято верит в народную медицину. Докторам он не доверяет». «Да что ты говоришь? Значит, остались в нем еще крупица здравого смысла. А вот с медсестрами лучше не спорить. Я делаю так. Бросаю шоколадку, и пока они отвлечены, убегаю в противоположном направлении. А господин Грош, стал быть, считает, что человек сам себе врач». «Он сам готовит себе лекарства», — объяснил мокрец. «Каждый день он начинает с четверти пинты джина, смешанного с азотистым спиртом, серным порошком, можжевельником и луковым соком. Говорит, это прочищает желудочный тракт». «Бог милосердный, кто бы сомневался. Он хотя бы курит?» — мокрец задумался. «Нет». «Но пар от него иногда поднимается», — сказал он. «А его познания в алхимии?» «Отсутствуют, насколько мне известно», — сказал мокрец. «Впрочем, он делает любопытные конфетки от кашля. Стоит пососать их пару минут, и сера сама вытекает из ушей. А на коленях он рисует смесь йода и...» «Хватит», — сказал доктор. «Господин фон Любик, бывают ситуации, когда мы, скромные адепты классической медицины, вынуждены в изумлении стоять в сторонке. Чем дальше, тем лучше в случае господина Гроша, и желательно за деревом. Забери его отсюда, пожалуйста». «Вопреки всем ожиданиям, он на удивление здоров. Я понимаю, почему он перенес атаку Банша с такой легкостью. Не исключено, что господина Гроша вообще нельзя убить традиционными методами, хотя я и не рекомендовал бы ему танцевать чечетку. И парик с собой захвати. Мы пытались спрятать его в шкаф, но он вылез. Счет присылать на почтамт?» «Здесь же написано «бесплатная больница» на входе», — заметил мокрец. «В широком смысле да», — сказал доктор Газон. «Но те, кому Бог не спаслал столько даров, 150 тысяч, я слышал, вряд ли нуждаются в дополнительной благотворительности, а?» «И все томится в камерах стражи», — подумал мокрец. Он залез в карман сюртука и извлек мятый лист зеленых анкмарпоргских долларовых марок. «Марками возьмешь?» — спросил он. Иконография Писписа, которого на руках выносит из почтамта мокрец фон Липвик, попала на первую полосу правды, потому что сюжет, посвященный животному, несомненно, волновал всех читателей. Хват Позолот смотрел на иконографию с непроницаемым лицом. Он перечитал сопровождающую ее статью, озаглавленную «Человек спасает кота. Восстановим и расширим. Обещание на фоне горящего почтамта. Подарок богов на 150 тысяч долларов. Волна застрявших ящиков прокатывается по городу». «Издатель «Правды» наверняка сожалеет, что у него в газете есть только одна первая полоса», — заметил он сухо. Люди, собравшиеся вокруг большого стола в кабинете Позолота, издали некий звук. Тот звук, который получается, когда никто на самом деле не смеется. — «Ты думаешь, он и впрямь склонил богов на свою сторону?» — спросил с душкомс. — «С трудом себе это представляю», — сказал Позолот. «Он знал, где искать деньги». «Думаешь, если бы я знал, где лежит столько денег, я бы их выкопал?» «Не сомневаюсь», — тихо произнес Позолот, и с душкомсу сразу стало не по себе. 12,5%! 12,5%! — закричал Альфонс, раскачиваясь на жердочке. — Нас выставляют дураками, хват, — сказал Стоули. Он знал вчера, что линия обвалится. С тем же успехом мог и божественные указания получить. Поток местных сообщений уже упал, и каждый раз, когда мы будем простаивать, он будет гонять почтовые кареты хотя бы из чистого злорадства. Он на все готов пойти. Он превратил почтамт в цирк! — Рано или поздно все цирки уезжают из города, — сказал Позолот. — Но он смеется над нами, — не унимался Стоули. — Если магистраль опять встанет, не удивлюсь, если он отправит карету до Орлеи. — Туда ехать несколько недель, — заметил Позолот. — Да, но так дешевле. И письма доедут. Вот что он скажет. И скажет это громко. Надо что-то делать, хват. — И что же ты предлагаешь? — Например, потратиться один раз и привести в порядок все оборудование. — Не выйдет, — сказал новый голос. — У вас нет людей. Все повернули головы к человеку, сидящему на дальнем конце стола. Поверх его рабочего комбинезона был надет сюртук, а рядом на столе лежал видавший виды цилиндр. Его звали господин Пони, и он был главным инженером магистрали. Он работал в компании с самого начала и оставался в ней, потому что в 58 лет с больными суставами, с больной женой и больной спиной дважды подумаешь, прежде чем решиться на широкий жест и захлопнуть за собой дверь. Впервые он увидел кликбашню 3 года назад, когда возникла первая компания, но он был способным, а инженерное дело есть инженерное дело. В данный момент его ближайшими друзьями на всем белом свете были... розовые кальки. Он сделал все, что мог. И не собирался за всех отдуваться, когда лавочка, наконец, накроется, и его розовые кальки должны были этому способствовать. Белую бумагу председателю, желтую кальку подшить, розовую оставить себе. Теперь никто не скажет, что он их не предупреждал. 2-дюймовая стопочка свежайших калек лежала у него в папке. Чувствуя себя древним богом, высунувшимся из облаков посреди апокалипсиса с громогласным «Я же говорил вам, я же предупреждал вас, почему вы не послушались? Сейчас уже поздно!» Он произнес терпеливо и сдержанно «У меня 6 бригад техобслуживания. На той неделе их было 8. Я письменно оповестил вас об этом. Вот копии. У нас должно быть 18 бригад». Половину рабочих приходится обучать прямо на ходу, а времени на обучение нет. Раньше в такой ситуации мы отправили бы куда надо ходячие башни, а сейчас у нас даже на это нет людей. — Значит, это займет некоторое время. Мы поняли, — сказал с душком. — Сколько времени тебе нужно, чтобы нанять еще людей и пустить эти твои ходячие башни и... — Вы вынудили меня уволить очень многих мастеров, — сказал Пони. — Мы их не увольняли, мы их отпустили, — возразил Позолот. — Провели сокращение, — вставил с душком. — И весьма успешно, — сказал Пони. Он достал из одного кармана огрызок карандаша и потрепанный блокнот из другого. — Желаете быстро, дешево или качественно? — спросил он. При нынешнем положении вещей могу обещать только одно из 3. — Как скоро можно наладить всю магистраль? — спросил с душком, а Позолот откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Шевеля губами, Пони пробежал взглядом цифры. — 9 месяцев! — сказал он. — Но если люди будут видеть, что мы стараемся все исправить, и еще 9 месяцев перебоев, — начал Стоули. — 9 месяцев полной остановки магистрали, — сказал Пони. — Не говори ерунды. — Это никакая не ерунда, господин, — отрезал Пони. — Мне надо набрать и обучить новых мастеров, потому что прежние не вернутся, сколько бы я им ни предложил. Если закрыть магистраль, я смогу привлечь семафорщиков, они хотя бы ориентируются на своих башнях. Мы сделаем больше, если не придется таскать и настраивать ходячие башни. Начнем с чистого листа. Башни изначально не были на это рассчитаны. Ласка не ожидал такого потока. Магистраль надо закрыть на 9 месяцев, господа. Ему хотелось... Ах, как же ему хотелось сказать... Мастера, знаете ли вы, что это означает? Это гордые люди. Они развернутся и уйдут, когда им прикажут делать их дело наспех и кое-как. И неважно, сколько ты им заплатишь. Поэтому сейчас я нанимаю в мастера людей, чьего мастерства хватит разве что пол в мастерской подметать. Но вам-то все равно, лишь бы без дела не сидел. Вы думаете, будто человек, 7 лет проходивший в подмастерьях, ничем не отличается от какого-то прыща, который не знает, с какой стороны у молотка рукоятка? Он не сказал всего этого вслух, потому что люди в возрасте, хоть им и осталось намного меньше времени, чем 20-летним, обращаются с ним гораздо осторожнее. — И никак нельзя побыстрее? — спросил Стоули. — Господин Стоули, 9 месяцев и есть побыстрее, — сказал пони, сосредоточившись. — Если вы не хотите закрываться, я могу попробовать уложиться в 1,5 года, если найду много рабочих, а вы потратите много денег. Но перебои будут происходить ежедневно. Это будет убожество, а не работа. — Этот фон Липвик пройдет у нас по головам за 9 месяцев, — сказал Сдушкомс. — Сочувствую. — И во сколько это обойдется? — спросил Позолот мечтательно, не открывая глаз. — Хоть так, хоть это, господин Позолот, по моим подсчетам, 1200, — сказал пони. — Какой бред! Мы за магистраль меньше заплатили, — взорвался Сдушкомс. — Да, но, видишь ли, техобслуживанием надо заниматься постоянно, господин. Башни обветшали. Ураган в сентябре. И все эти беспорядки в Убервальде. У меня нет рабочей силы. Если не проводить техобслуживание, маленькая неисправность быстро становится большой. Я посылал вам кучу отчетов, господа, а вы 2 раза урезали мне бюджет. Должен сказать, мои ребята творили чудеса с... — Господин Пони, — тихо сказал Позолот, — мне кажется, здесь имеет место конфликт разных культур. Будь любезен, подожди немного в моем кабинете. Игорь заварит тебе чаю. Премного благодарен. Когда пони ушел, Сдушкомс сказал. — Знаете, что меня сейчас беспокоит? — Не томи. Позолот сложил руки на своем дорогом жилете. — Отсутствие господина Кривса. — Он приносит свои извинения. Неотложное дело, — сказал Позолот. — Мы его крупнейшие клиенты. Что может быть важнее нас? А его здесь нет, потому что он предпочел быть где-то в другом месте. Чертов покойник чует беду, и его вечно нет, когда что-то идет не так. Кривс всегда выходит сухим из воды. Вода, по крайней мере, пахнет приятнее формальдегида, — сказал Позолот. Не паникуйте, господа. — Кто-то уже запаниковал, — сказал Столь. — Только не говорите мне, что этот пожар был случайностью. Что, правда? — И что случилось с бедным толстяком Слыпнем? — Спокойствие, друзья мои, спокойствие, — сказал Позолот. — Они просто банкиры-акционеры, — подумал он. — Они не охотники, они стервятники, они не видят перспективы. Он подождал, пока все успокоились и посмотрели на него тем странным и довольно пугающим взглядом, характерным для богатых людей, которые боятся остаться бедными. — Я ожидал чего-то подобного, —— сказал он. — Ветеринарий хочет нас разорить. Вот и все. — Хват, ты же понимаешь, какие у нас будут неприятности, если магистраль перестанет работать, — сказал Мускат. — У некоторых из нас есть невыплаченные долги. Если магистраль окончательно рухнет, люди станут задавать вопросы. — О, эти паузы! — подумал Позолот. — Хищение ведь такое сложное слово. — Многим из нас пришлось немало потрудиться, чтобы найти деньги, — сказал Стоули. — Да, делать невинное лицо перед клиентами непросто, — подумал Позолот. Вслух он сказал. — Думаю, нам придется заплатить, господа. Думаю, да. — 200 тысяч? — сказал Сдушкомс. — И где же мы возьмем такие деньги? — Раньше доставали, — прошелестел Позолот. — На что это ты намекаешь? Скажи, пожалуйста, — сказал Сдушкомс, чуть-чуть переборщив с возмущением в голосе. — Бедняга Криспин заходил ко мне накануне своей смерти, — сказал Позолот, невозмутимый, как ледяная глыба. — Нес какую-то несусветную чушь, не стоит даже повторять. Ему казалось, что за ним следили. — Однако он настоял, чтобы я забрал у него небольшой грозбух. Он, разумеется, надежно заперт. В комнате воцарилось молчание, и тишина разрасталась и накалялась от такого количества отчаявшихся, лихорадочно соображающих людей. Они-то считали себя честными, в том смысле, что делали только то, что и все вокруг, и не оставляли за собой крови. Но в этот момент они почувствовали себя рыбаками, под которыми только что треснула льдина, вынесшая их в открытое море. — Я уверен, что и меньшей суммы будет достаточно, — сказал Позолот. — Пони не дурак, чтобы не округлить. — Об этом ты нас не предупреждал, Позолот, — сказал Стоули с обидой. Позолот помахал руками. — Чтобы оставаться в выигрыше, надо думать наперед, — сказал он. — Почтамт? Ловкость рук и немного мошенничества. О, у фон Липвига в голове полно идей, но больше у него нет ничего. Он поднял волну, но у него не хватит выдержки на долгий заплыв. В конечном итоге он еще и окажет нам услугу. Пусть мы немного возгордились, расслабились, но мы усвоим этот урок. Конкуренция сподвигла нас вложить несколько сотен тысяч. — Несколько сотен? — воскликнул с душкомс. Позолот жестом призвал к тишине и продолжил. — Несколько сотен тысяч долларов в трудоемкий, необходимый и многообещающий капитальный ремонт всей нашей системы. И мы продолжаем поддерживать и укреплять наше взаимодействие с обществом, которому имеем честь служить. Мы отдаем полный отчет в том, что наши поспешные попытки усовершенствовать недостатки, перешедшие к нам в руки инфраструктуры, не были полностью удовлетворительны, и мы надеемся и верим, что наши верные и уважаемые клиенты проявят понимание в грядущие месяцы, пока мы в синергетическом взаимодействии будем осуществлять контроль за изменениями в стремлении к самосовершенствованию. Такова наша миссия. Повисло немое восхищение. — И вот так мы снова на коне! — заключил Позолот. — Но ты сказал несколько сот... Позолот вздохнул. — Сказал, — сказал он. — Поверьте мне, господа, это игра. А хороший игрок всегда знает, как обратить неблагоприятную ситуацию в свою пользу. Посмотрите, чего мы уже добились. Немного наличных и правильный подход помогут добиться и остального. Уверен, вы найдете еще денег, — добавил он, — там, где никто не хватится. Это была не тишина. Это было за гранью тишины. — Что ты предлагаешь? — спросил Мускат. — Хищение, воровство, превышение полномочий, перераспределение средств. Люди бывают так жестоки, — сказал Позолот. Он раскинул руки, и широкая, дружелюбная улыбка заиграла на его лице, как солнце, вышедшее из-за туч. — Господа, я все прекрасно понимаю. Деньги должны работать, двигаться, расти, а не храниться запертыми в сейфе. Слыпень этого, увы, не понимал. Так за все волновался, бедняга. Но мы с вами деловые люди. Мы понимаем такие вещи, друзья мои. Он окинул взглядом лица людей, до которых только теперь дошло, что они сидели верхом на тигре. Примерно до прошлой недели они ехали спокойно. Соскочить с тигра не составляло труда. Соскочить они могли. Дело было не в этом. Дело было в том, что тигр знал, где они живут. Бедный слыпень. Всякие ходили слухи. Совершенно ничем не подкрепленные, надо сказать, слухи, потому что господин Грайль был выдающийся мастер своего дела, когда обходилось без голубей. Он передвигался когтистой тенью, и, хоть и оставлял за собой слабый запах, его никогда не было слышно за кровью. Для нюха Вервольфа нет ничего сильнее крови, но улицы Анкмарпорка полнились слухами, как утренним туманом. И тут одному, другому, третьему члену правления пришло в голову, что жизнерадостные «друзья мои» в устах хвата Позолота, столь щедрого на угощение, подсказки, советы, шампанское по гармонии полутонам, все больше начинало походить на слово «дружок». в устах человека, выскочившего на вас из подворотни с разбитой бутылкой в руке и угрозой провести вам пластическую операцию на лице, если вы откажетесь дать ему денег. Но ведь до сих пор с ними ничего не случилось. Так, может, имеет смысл и дальше сопровождать тигра в его охоте? Лучше следовать у хищника на хвосте, чем убегать от него. — Только сейчас заметил, какой поздний час на дворе, — сказал Позолот. — Доброй ночи, господа. Во всем можете положиться на меня. — Игорь. — Я господин, — произнес Игорь у него за спиной. — Проводи господ на выход и пригласи ко мне господина пони. Позолот наблюдал, как они уходят с довольной улыбкой на лице, которая стала еще шире, когда в кабинет вошел господин пони. Диалог с инженером состоялся следующий. — Господин пони, — сказал Позолот, — рад сообщить, что совет остался под впечатлением от твоей самоотдачи и трудолюбия и единогласно проголосовал за увеличение твоего оклада на $500 в год. Пони обрадовался. — Большое спасибо, господин Позолот. Будет очень кстати. — Однако, господин пони, как представителя гранд-магистрали, а мы относимся к тебе как к члену команды, мы вынуждены просим тебя не забывать о кассовом обороте. Мы не можем выделить на ремонтные работы больше $25 000 в год. — Но это же только $70 на башню! — запротестовал инженер. — Так мало? — Я им сказал, что ты не согласишься, — сказал Позолот. — Господин пони — человек принципов, — сказал я. Но согласится только на $50 000, и ни пенни меньше, чем $50 000, — сказал я. Пони был загнан в угол. — Даже на это многого не сделаешь, господин Позолот. Допустим, можно отправить несколько бригад с ходячими башнями, но башни в горах и так на честном слове держатся. — Мы рассчитываем на тебя, Джордж, — сказал Позолот. — Что ж, постараюсь. Можно ли хотя бы вернуть мертвый час? Мне очень не хотелось бы, чтобы ты использовал этот поэтичный оборот, — сказал Позолот. — Он создает нехорошее впечатление. — Извиняюсь, господин Позолот, — сказал пони, — но час все равно нужен. Позолот побарабанил пальцами по столу. — Ты много просишь, Джордж. Мы говорим о прибыли. Совет не обрадуется, если... — Боюсь, я вынужден настаивать, господин Позолот, — сказал пони, глядя в пол. — И что ты можешь предложить взамен? — спросил Позолот. — Вот что захочет знать правление. Они скажут мне: Позолот, вот мы даем старине Джорджу все, о чем он просит, а нам-то что с этого? Забыв на мгновение, что речь шла о четверти суммы, которую он просил, старина Джордж сказал: — Ну, можно будет подлатать, где надо, и совсем плохонькие башни привести в какой-никакой порядок, особенно 99-ю и 201-ю. Вообще работа не початый край. Обеспечит ли нам это, скажем, год сносной службы? Господин пони мужественно поборол извечный инженерский страх брать на себя любую ответственность и выдавил. — Ну, если рабочие останутся на местах, и зима не будет холодной, оно всегда есть. Позолот щелкнул пальцами. — Черт подери, Джордж, уговорил. Я скажу правлению, что ты заручился моей поддержкой, и пропади, а не пропадом. — Что ж, это, конечно, очень любезно с твоей стороны, — проговорил сбитый с толку пони. Но это просто пластырь на трещины, если серьезно. Пока мы не перестроим все основательно, мы будем только накапливать проблемы. Через годик, Джордж, ты сможешь рассказать нам обо всех своих предложениях, — радостно объявил Позолот. Твои мастерство и находчивость еще спасут нашу компанию. Однако я знаю, ты человек занятой. Не буду тебя задерживать. Ступай и прояви чудеса экономии, господин пони. Господин пони вывалился из кабинета сконфуженный, довольный собой и полный ужаса. — Старый дурак, — сказал Позолот и открыл нижний ящик стола. Он достал оттуда капкан, с трудом установил его и встал в центре кабинета к нему спиной. — Игорь! — позвал он. — Я господин, — сказал Игорь сзади. Раздался хлопок. — Кажется, это твое, господин, — добавил Игорь, вручая Позолоту захлопнувшийся капкан. Позолот посмотрел вниз. Ноги Игоря были в порядке. — Как ты... — начал он. — О, мы, Игорь, привыкайте. любознательный хозяин, — сказал Игорь угрюмо. — Один господин становился спиной к яме, утыканной пиками. Большой был хохмач. — Что ж с ним стало? — Однажды, забывай ты, сам туда упадает. Такая вот хохма. Позолот тоже рассмеялся и снова сел за стол. Такие хохмы были ему по душе. — Игорь, мог бы ты назвать меня безумцем? — спросил он. Игори не должны врать своим хозяевам. Это часть кодекса Игорей. Он нашел спасение в строго лингвистической честности. — Я бы не смог назвать тебя так, господин, — ответил он. — Наверное, я все же безумец. Или я, или все вокруг, — сказал Позолот. — У меня ведь все на виду. Я показываю им крапленые карты, говорю, кто я есть, а они переглядываются, усмехаются. И каждый считает себя достаточно умным, чтобы вести со мной дела. Бросают деньги на ветер, считают себя такими смекалистыми. И в то же время сами идут на заклание, как овечки. Как же мне нравятся их лица, когда они думают, что коварствуют. — Ты прав, господин, — сказал Игорь. Он задумался, есть ли еще вакансии в новой больнице. Его кузен Игорь уже устроился туда и рассказывал, что там замечательно. Иногда надо работать всю ночь. А еще тебе выдают белый халат и резиновые перчатки, которые можно жевать. А самое главное, тебя уважают. — Это же просто, — продолжил Позолот. — Делаешь деньги, пока они истощаются. Потом делаешь деньги, накапливая их снова. Потом можно сделать еще немного денег, управляя ими. А потом покупаешь все у себя самого, когда оно рушится. Одни только закладные стоят целое состояние. Да, Альфонсо Орешков? — 12,5%! 12,5%! — сказал попугай, воодушевленно переступая с лапы на лапу. — Сей момент, господин, — сказал Игорь, достав пакетик из кармана и с опаской подошел к попугаю. Клюв Альфонса был острее ножниц. — Или, может быть, стать ветеринаром, как другой мой кузен, — подумал Игорь. — Это всегда была хорошая, традиционная сфера деятельности. Правда, потом, к сожалению, становилось известно, что хомячок выбрался из клетки, откусил хозяина ногу и улетел. Ну, это издержки прогресса. Главное было убраться до прихода толпы. Самое подходящее время наступало, когда твой господин, уставясь в пустоту, начинал вещать, какой он прекрасный. — Надежда — это проклятие человечества, Игорь, — сказал Позолот, сложив руки за головой. — Может быть, господин, — сказал Игорь, пытаясь увернуться от жуткого изогнутого клюва. — Тигр не надеется поймать добычу, а газель не надеется спастись от хищника. Они бегут, Игорь. Только бег имеет значение. Они знают, что надо бежать. И мне пора бежать к милым сотрудникам правды, чтобы всем рассказать о нашем дивном новом будущем. Так что подай карету. Я, господин, с твоего позволения я только сбегаю к тебе за новым пальцем. Лучше уеду обратно в горы, — думал он, спускаясь в подвал. — В горах чудовище хотя бы имеет совесть выглядеть соответственно. Ночь искрилась огнями вокруг развалин почтамта. Големам свет не был нужен, но он был нужен землемерам. Мокрицу удалось заключить хорошую сделку. Сами боги говорили с ним. Фирме пойдет на пользу привести в порядок этого архитектурного феникса. В еще стоявшем его кусочке на подпорках под брезентом почтамт, точнее сказать, работники почтамта, всю ночь не смыкали глаз. По правде говоря, работы на всех не хватало, но все равно люди пришли помогать. Такая была ночь. Надо было там быть, чтобы когда-нибудь потом можно было сказать: «Я был там в ту самую ночь». Мокрец понимал, что пора бы вздремнуть, но ему тоже надо было там быть, жить и искриться. Было замечательно. Люди слушали его. Они делали для него все. Бегали вокруг, как будто он был настоящим начальником, а не мошенником и плутом. И еще были письма. Ах, какую боль они причиняли. Приходило все больше и больше писем, и все были адресованы ему. Новости расползлись по городу, об этом написали в газете. Боги прислушивались к этому человеку, доставим письма даже богам. Он был человеком в золотом костюме и фуражке с крыльями. Люди обратили жулика в посланника небес и вывалили ему на обгоревший стол все свои страхи и надежды, записанные тупым карандашом или бесплатными почтовыми чернилами, разбрызганными по бумаге от спешки и с чудовищной грамматикой. — Они считают тебя ангелом, — сказала госпожа Ласка, которая сидела напротив и помогала ему разобраться в этих задушевных жалобах. Каждый час господин Помпа приносил все новые письма. — Зря считают, — отрезал мокрец. — Ты говоришь с богами, и боги тебя слушают, — сказала она с усмешкой. — Они сказали тебе, где зарыт клад. Вот что я называю религией. Кстати, откуда ты знал, где искать? — Ты совсем не веришь в богов? — Разумеется, нет. — Какие могут быть боги, когда такие люди, как Хват Позолот, дышат с нами одним воздухом? Нет никого, кроме нас самих. Так что деньги? — Не могу тебе сказать. — Ты читал, что тут пишут? — спросила она. — Больные дети, умирающие жены. — А некоторые просто хотят денег, — перебил ее мокрец, как будто от этого было легче. — А чего ты ожидал, жук? Ты же человек, который смог состричь с богов пачку наличности. — И что мне теперь делать со всеми этими... — Молитвами? — спросил мокрец. — Доставить их, разумеется. У тебя нет выбора. Ты посланник богов, и на письмах наклеены марки. Некоторые целиком обклеены марками. Это твоя работа. Отнеси их в храм, и ты обещал. — Я никогда не обещал. — Обещал. Когда продавал им марки. Мокрец чуть не свалился со стула. Она пригрозила словами, как кулаком. Это даст им надежду. — добавила госпожа Ласка куда тише. — Ложную надежду, — сказал мокрец, собираясь силами. — Может быть, на сей раз нет. В этом весь смысл надежды. Она подобрала осколки, оставшиеся от послания Ангхаммарада. — Он нес это послание сквозь целое время. — Ты думаешь, тебе сейчас тяжело? — Господин! Фон Липвик! — голос доносился из холла. Весь шум на заднем плане сразу опал, как испорченное суфле. Мокрец подошел туда, где некогда была стена. Скрипя опаленными досками под ногами, он выглянул оттуда прямо в холл и мимоходом подумал, когда начнем строить, надо будет сделать здесь большое панорамное окно. Вид отсюда такой, что словами не выразить. Послышались перешептывания и охи. Несмотря на ранний туманный час, на почтамте было полно посетителей. Для молитвы никогда не поздно. — Что-то случилось, господин Грош? — спросил он. Грош помахал в воздухе чем-то белым. — Утренняя правда, сэр! — прокричал Грош. — Только-только получили! Позолот во всю страницу, сэр! На вашем месте не понравится вам это, сэр! Если бы мокрица фон Липвига готовили к тому, чтобы стать клоуном, его бы водили на цирковые представления и показывали всякие дурачества. Он восхищался бы элегантной дугой, описываемой кремовым тортом, мотал на ус хитрости обращения со стремянкой и ведром побелки, внимательно следил за каждым беспечно подброшенным яйцом, пока остальные зрители глазели бы на представление с соответствующими чувствами ужаса, раздражения или злости, он бы вел конспект. Так и сейчас, как подмастерье, любующийся работой мастера, мокрец читал слова Хвата Позолота на непросохшей газетной бумаге. Это была ересь, но ересь, поданная мастером своего дела, о да! Как было не восхититься ловкостью, с которой совершенно невинные слова изваляли в грязи, осквернили, с которых содрали истинное значение и порядочность и заставили торговать с собой ради Хвата Позолота. Впрочем, синергетичность всегда была продажной тварью. Проблемы Гранд-магистрали, несомненно, были результатом загадочной вселенской судороги и ничего общего не имели с предумышленной алчностью, гордыней и тупостью. О, Гранд-магистраль принимала благонамеренные решения, которые, судя с высоты сегодняшнего дня, могли оказаться в каких-то аспектах несовершенными. Но они, ясное дело, были приняты во имя исправления фундаментальных системных ошибок, сделанных предыдущими владельцами. Никто ни в чем не раскаивался, потому что ни одна живая душа не сделала ничего дурного. Плохие вещи творились в результате их спонтанной аккумуляции в каком-нибудь диком, промозглом, геометрическом иномирье, и о них оставалось лишь сожалеть. Еще одна подлая фраза, которая всегда приходит на выручку проходимцам, когда их припрут к стенке. Репортер, правда, пытался, но даже табун лошадей не остановил бы хвата Позолота, так поглощен он был выворачиванием смыслов наизнанку. Гранд-магистраль была для людей, и репортеру не удалось даже уточнить, что именно это значило. А этот материал, озаглавленный «Наша миссия», Мокрец почувствовал во рту привкус до того кислый, что можно было плевками выкладывать узоры на листе железа. Пустые, глупые слова, сказанные людьми, у которых не было ни опыта, ни ума, ни мастерства, если не считать умение разбавлять слова водой. О, за что только не выступала гранд-магистраль! От жизни и свободы до маминого домашнего расстройственного пудинга! Она выступала за все. И ни за что. Сквозь алую пелену взгляд Мокрица выхватил фразу «Безопасность — наш первый приоритет». Почему не расплавились свинцовые литеры? Почему не воспламенилась бумага, чтобы не быть причастными к такому непотребству? Станок должен был искоробиться, валик расколоться в щепки. Это было ужасно. Но потом Мокрец увидел ответ Позолота на поспешный вопрос о почтамте. Хват Позолот обожал почтамт до глубины своей души. Он был очень признателен за их содействие в трудную минуту и надеялся на дальнейшее сотрудничество, хотя, конечно же, в современной реальности почта никогда не сможет быть полноценным конкурентом за пределами самой узкой сферы, но кому-то же надо и разносить счета. Это было виртуозно. Мерзавец. — Эй, что с тобой? Может, хватит кричать? — сказала госпожа Ласка. — Что? — Пелена рассеялась. Все в холле вытаращились на него, раскрыв рты. Жидкие чернила капали из почтамтских перьев, марки засыхали на языках. — Ты кричал, — сказала госпожа Ласка. — Ругался, на чем свет стоит? Госпожа Макалариат с решительным лицом прокладывала себе путь в толпе. — Господин фон Липвиг! «Очень надеюсь никогда больше не слышать в этих стенах подобных выражений», — сказала она. «Все они были адресованы председателю гранд-магистрали», — сказала госпожа Ласка тоном, который у нее сходил за участливый. «А!» — госпожа Макалариат замялась, но вовремя опомнилась. «Тогда не могли бы вы делать это чуть потише?» «Разумеется, госпожа Макалариат». Послушно согласился Мокрец. — И постарайтесь обойтись без слова на букву «Ж». — Хорошо, госпожа Макалариат. — А также без слов на букву «Б», «Т», обоих слов на «С», а еще на «В» и на «П». — Как скажешь, госпожа Макалариат. — Поганый ползучий выродок, впрочем, приемлемо. — Я запомню, госпожа Макалариат. — Вот и славно, почтмейстер. Госпожа Макалариат развернулась на каблуках и продолжила отчитывать кого-то за то, что он не использовал промокашку. Мокрец показал газету госпоже Ласске. «И ему это сойдет с рук», — сказал он. «Он просто говорит красивые слова. Магистраль слишком масштабна, чтобы прогореть. Слишком много вкладчиков. Он найдет еще денег, будет продолжать жить на волосок от катастрофы, а потом позволит всему рухнуть». Может, еще и перекупит компанию через другую фирму по дешевке. — Я ничему не удивлюсь, — сказала госпожа Ласка. — Но ты так уверенно говоришь. — Так поступил бы я, — сказал Мокрец. Если бы был таким, как он. Это уловка. Стара как мир. Ты повышаешь ставку, а потом делаешь так, чтобы остальные игроки так увязли, что не посмели бы спасовать. Это иллюзия, понимаешь? Им кажется, если они останутся в игре, то все обязательно образуется. Они не смеют и подумать, что это всего лишь иллюзия. Говоришь им умными словами, что завтра все будет тип-топ, и они надеются, но никогда не выигрывают. И они знают это в глубине души, но остальной организм слушать не желает. Заведение всегда выигрывает. И почему таким, как позолот, все всегда сходит с рук? Я только что объяснил. Потому что люди надеются. Они верят, что кто-то продаст им за доллар настоящий бриллиант. Увы. Знаешь, почему я устроилась на работу в траст? — спросила госпожа Ласка. Потому что с глиняными людьми общаться проще, — подумал мокрец. — Потому что они не кашляют, когда ты с ними разговариваешь. — Нет, — ответил он. — До этого я работала в одном банке в Столате. Кооператив капустных фермеров. — О, это тот, что на городской площади? С резной капустой на входе? — спросил мокрец, вовремя не спохватившись. — Ты знаешь это место? — спросила она. — Да, как-то проезжал мимо. — О, нет, — подумал он, мысленно прокручивая разговор вперед. — Пожалуйста, только не это. — Неплохая была работа, — сказала она. — Наш отдел занимался чеками и векселями. Проверяли, нет ли подделок. И однажды я пропустила 4 подделки. 4! Банку это обошлось в $2000. 4 векселя, и все подписи были неотличимы. Меня уволили. Сказали, что они обязаны что-то предпринять, иначе банк потеряет доверие клиентов. Не очень весело, когда тебя считают воровкой. Вот что происходит с такими, как мы. А такие, как Позолот, всегда остаются на коне. Что с тобой? Не. Ты какого-то неправильного цвета. Хороший был день, — думал мокрец. Вплоть до этой минуты хороший был день. Он тогда остался очень доволен собой. Никогда не думаешь, что пересечешься потом с этими людьми. Черт побери Помпу и его среднеарифметические убийства. Он вздохнул. Что ж, все должно было этим кончиться. Он знал, что так и будет. Он и Позолот, перетягивающий канат, чтобы проверить, кто выйдет большим мерзавцем. «Это региональное издание «Правды», — сказал он. «Городской номер уходит в печать только через 1.5 часа, на случай, если возникнут срочные новости. По меньшей мере, успею стереть ухмылку с его лица». «Что ты собираешься делать?» — спросила госпожа Ласка. Мокрец поправил фуражку на голове. «Предпринять невозможное», — ответил он.